Глава третья. Каллен. Около 400 лет назад. Фейри Дубнеса ликовали, когда моя мать проезжала по мощёным городским улицам, залитым звездным светом. Волосы цвета вороного крыла струились за ее спиной, лунный блик окрашивал ее кожу серебром. Даже стоя позади толпы, я мог поклясться, что видел бриллиантовый блеск в ее глазах. Вздохнув, я скрестил руки на груди и отправился во внутренний двор замка, где ждали моя сестра Рианон и сводный брат Энисиен. Матери не было несколько месяцев, и она оставила отца за главного. Это решение привело к двум случаям беспорядков на улицах, одному убийству на празднестве и по меньшей мере дюжине сожжений книг, в основном текстов, прославляющих богов, который мой отец принес с собой, когда переехал сюда. Мато Кайрин, прежний лорд Звездных островов, а ныне король-консорт Королевства теней, был женат на моей матери почти 50 лет, но все еще считался чужаком в Дубносе. «Королева Беллисон Деннер, я так рада, что вы дома!» Тень королевы, воительница по имени Ниам, с улыбкой подошла к моей матери. Заплетенные фиолетовые волосы воительницы не спадали до пояса. Она была облачена в черные кожаные доспехи, которые хорошо сочетались с ее смуглой кожей, и двигалась с уверенностью, которую никто не мог игнорировать. Моя мать соскочила с лошади и, прежде чем подойти к нам, обняла Ниам. Отец был главным в последние месяцы, но Ниам, правая рука королевы, делала все, что в ее силах, чтобы держать подданных в узде. Она была единственной причиной, по которой кратковременные беспорядки не переросли во что-то гораздо худшее. «Мои дети! Мои прекрасные, прелестные дети!» С великолепной улыбкой мама широко развела руки. Точно так же она делала, когда мы, будучи еще малышами, бегали босиком по коридорам замка и холодные камни кусали нашу кожу. Моя сестра яростно обняла ее. «Слава Луне, ты вернулась! Но когда ты перестанешь вести себя так, будто мы застыли во времени в возрасте 8 лет?» «Никогда!» — прошептала мама в короткие темные волосы моей сестры. Потом отстранилась и повернулась к моему сводному брату. «И тебя это тоже касается, малютка Энисиен, хотя с каждым днем игнорировать ваше взросление становится все труднее». За последние несколько лет Энисиен стал жестче и проводил большую часть времени, тренируясь во внутреннем дворе с тенью королевы. Как и его отец, он был обычным фейри и не мог владеть теневой магией. Обычно королева или король выбирали себе супруга из высших фейри, чтобы укрепить магические силы престола. Но Мато был лордом Звездных островов, дома для тысяч кораблей, в том числе созданных для войны. Когда мой отец впервые приехал в Дубнос, он передал свой титул и власть на островах старшему сыну от предыдущего брака. Объединение наших семей было стратегическим ходом со стороны моей матери. К сожалению, отец принес с собой в Дубнос любовь к богам. Мама быстро обняла Энисиена, а затем положила руку в перчатке на мое плечо. «Каллен, мне нужно поговорить с тобой наедине о чем-то очень важном. Пойдем со мной. Сейчас». Я нахмурился и взглянул на сестру, которая едва пожала плечами. Последние несколько лет мама вела себя странно, и несколько месяцев назад она в спешке уехала, оставив таинственное объяснение. «Видишь ли, знание где-то там?» — сказала она. — И мне нужно найти его, пока не стало слишком поздно. Она так и не дала подробного объяснения. Однажды она вскочила на своего коня, окруженная 2 дюжинами воинов, и отправилась искать ответы. Были моменты, когда я задавался вопросом, вернется ли она вообще. Мама отвела меня в свои личные покои, где в очаге пылал огонь. Я опустился в кресло и наблюдал, как она расхаживает из одного конца продуваемой сквозняками комнаты в другой, все еще облаченная в доспехи из вареной кожи. Именно тогда я заметил, что едва заметные морщинки вокруг ее глаз стали глубже, чем раньше. а в ее блестящих полуночных волосах пробилась седая прядь. Когда фейри достигают совершеннолетия, они перестают стареть в большинстве случаев. «Что-то случилось». Кресло скрипнуло, когда я пошевелился. «Ты унеслась в какое-то безумное приключение, едва сказав пару слов. В чем дело? Ты странно себя ведешь. Мне начинает казаться, что кто-то умер». Сделав паузу, она взглянула на пламя. «Если ты не сделаешь в точности то, о чем я тебя прошу, множество людей обречены умереть». Я нахмурился и выпрямил спину. «О чем ты говоришь?» Вздохнув, она обошла кресло напротив и опустилась, уронив голову на руки. Пряди ее темных волос просочились меж пальцев. «Я нашла кое-что в книгах твоего отца, и это встревожило меня. Мы так мало знаем об истории Эссера. Знания были утрачены на протяжении веков, в основном мы едва что-либо помним о богах». «Мата наверняка многое знает», — возразил я. Она сдвинула брови, глядя на меня. «Ты все еще не называешь его своим отцом? Ты винишь меня? Он неплохой, просто сбит с толку». Я испустил горький смешок. «Мата поклоняется пяти крылатым всадникам, которые принесли разрушение в этот мир. Фейри этого города восстали против него, против нас. Он пытался воздвигнуть статую богов, пока тебя не было. Ты знала об этом? На улицах вспыхнули бунты». «Нем все мне рассказала», — сдержанно произнесла мама. «И с ним разберутся. Он просто... он не знает, что делает. Звездные острова всегда поклонялись богам. Ему потребуется время, чтобы привыкнуть к нашим верованиям. Ему просто нужно понять, что то, чему его учили, неверно». «И поэтому ты уплыла, чтобы найти что-то, что могло бы переубедить его?» «Нет». Она сложила руки на коленях. «Я искала правду о том, когда боги впервые пришли на эти земли, а также о том, как нам удалось изгнать их. Кое-что, сказанное в книгах твоего отца, заставило меня забеспокоиться, что боги могут скоро вернуться». Я нахмурил брови. «Вернуться? Сюда, в Эссер?» Она кивнула. «Но...» Я запнулся. «Прошли столетия! Смертные и фейри объединились, чтобы избавить этот мир от богов. Уверен, они никак не смогут вернуться». «Есть пророчество», — прошептала мама. «В нем говорится о времени, когда боги вернутся, и я боюсь, что это время неминуемо. Мне нужно, чтобы ты дал мне клятву, Каллен, связующую клятву, переплетенную магией. Ты знаешь, что это значит». Я с трудом сглотнул. «В наши дни фейри редко дают связывающие клятвы, по крайней мере, в Дубносе. Я буду физически вынужден выполнить все, о чем поклянусь». «Именно так», — сказала она. «Мне нужно, чтобы ты сделал это для меня. Ты знаешь, я бы не просила, если бы это не было важно». «Сначала скажи мне, в чем дело. Я не могу согласиться с тем, чего не понимаю». «Хорошо», — она кивнула. «В этой клятве есть две части. Во-первых, если узнаешь, что кто-то пытается вернуть богов, ты должен действовать быстро. Ты сделаешь все возможное, чтобы остановить заговорщиков, даже если это означает убить их. Даже если это потребует использования твоей разрушительной силы». Я нахмурился. Мои способности, казалось, не поддавались контролю. Мама заверяла, что к тому времени, как мне исполнится 25, я буду знать, как управлять туманами и телекинетической силой, которая может вырваться из моих рук. Но даже теперь, к 28 годам, я еще не обуздал свою магию. «Во-вторых, если ты видишь в небе комету, горящую ярко-белым светом, это означает, что Бог возвращается. Тебе нужно убить любого, кто стал этому причиной. Если ты этого не сделаешь, ты никогда не сможешь спасти наш мир. Человек, решивший вернуть Бога, должен умереть, Каллен. Ты меня понимаешь?» На мгновение у меня перехватило дыхание. До сих пор мама редко говорила со мной о богах, особенно в такой ревностной манере. Каждый раз, когда Мата заводила о них речь, мама отмахивалась от его бессвязного лепета и переводила тему разговора, Но теперь ее глаза горели, а все тело изогнулось надо мной с тревожной энергией. «Но как?» — спросил я. «Как они смогут вернуться?» «Боги все еще ищут способ. Тебе ни в коем случае нельзя позволить им этого, независимо от того, кто встанет у тебя на пути». Покачав головой, я откинулся на спинку стула, сердце бешено колотилось. «Мы в Дубносе не верим в богов. Мы поклоняемся земле, природе, луне в небе, а не каким-то ужасным существам, которые пытались присвоить наши земли, убив нас всех». «Точно!» — прошипела она, хватая меня за руку. «Именно поэтому мы ни за что не можем позволить им вернуться сюда снова. Поклянись мне, Кален!» «Почему я? Почему не ты? Почему не Рианон? Она старшая, она твоя наследница». «Твоя сила огромна». «Она нестабильна», — возразил я. «В последний раз, когда я пытался ей воспользоваться, я разнес весь дом вдребезги, если бы кто-нибудь был внутри в это время». Ее костлявые пальцы сжались крепче. «Просто пообещай мне, что сделаешь все возможное, чтобы остановить богов. Поклянись мне, Кален!» Я уставился в ее глаза, искрящиеся, как бриллианты. Никто не мог сказать «нет» моей матери, даже Мата Кайрин, который выступал против правил ее правления. Вот почему он ждал, пока она уедет, чтобы попытаться отвернуть город от поклонения друидам и навязать своих богов. Пять крылатых всадников были полны огня и мести. Мата верил, что им суждено править этой землей, наказывая нечестивых и даруя бессмертие среди звезд любому, кто последует за ними. Мата решился бы вернуть богов, чтобы получить награду за свою верность. Он всегда был одержим. «Ты беспокоишься о Мата, не так ли?» Я поднялся с кресла и махнул на закрытую дверь. Отец был снаружи, расхаживал взад-вперед и удивлялся, почему мы заперлись здесь вместе. К счастью, каменные стены были достаточно прочны, чтобы удерживать наши слова внутри. «Ты думаешь, он тот, кто собирается это сделать?» Мама только рассмеялась. «Он слишком никчемен для этого». «Но тогда что тебя так напугало?» «Я уже сказала, сын. Они скоро вернутся. И ты самый могущественный фейри, которого я когда-либо встречала. Пожалуйста, дай мне эту клятву и исполняй ее даже после моей смерти». Я закрыл глаза. Связывающая клятва, обязывающая сражаться против могущественных существ, о которых почти ничего не известно. «Расскажешь мне, что ты узнала о богах? Если ты рассчитываешь, что я остановлю их возвращение, мне нужно знать, с чем я столкнусь». «Все то немногое, что я знаю, будет твоим», — сказала она. «Хорошо». Что-то сжалось у меня в груди, хотя я не совсем понимал, почему. «Я клянусь, мама, я сделаю то, о чем ты просишь». Магия прожгла меня насквозь, навсегда сплавив жизнь с произнесенными словами. Единственным способом нарушить данную клятву стала моя смерть.